ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمام الأكملين وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد خلال الله Всевышнему и восхваляем его за то, что он дал нам столько ниам. И Аллах хотел бы сказать, от чего взято слово Аллах. Аллах, как сказали ученые, одно из его понимает это улю, возвышенность. Также пришло то, что это Аллах, иногда арабы джахили называли Шамс, солнце, потому что она возвышена. Также Аллах говорили ляха, то есть взято от слова ляха, это тот, который скрытый. Также взяли от слова лях, то есть радость, веселье. Также слово Аллах взято из слова иля, то есть подчинение, унижение. И все эти слова собираются в одно и сливаются и дают ма'на, что Аллах тот, который скрылся, что Аллах тот, который возвысился, что Аллах тот, который припоминание которого человека постигает радость, поминанием Аллаха он радуется и так далее. То есть это включает в себя смысл Аллах. И хотелось бы поговорить, и когда Муса, алейхиссалям, когда он направился к Аллаху, и ему было грустно, и Аллах направился к Аллаху, и он сказал: «Что тебя привел, о Муса?» Он сказал: «Поистине я ищу тебя». Он сказал: «Найди, ты найдешь меня у тех людей, которые унижены передо мной, которые нуждаются во мне». Я хотел бы поговорить о нужде в Аллахе, то есть факр. Что такое факр? Это когда полностью человек нуждается в Аллахе. И факр упоминается в Коране в трех разных смыслах. Первый, как пришло в аяте сурат Аль-Бакара, «Лиль-фукара аль-ладина». Первый, как пришло в аяте «Иннама садакату лиль-фукара», то есть поистине садака для факиров. То есть это общее, имеется в виду мусульмане, то есть те, которые факиры, а противовес этому богатые. Второе значение имеется в виду, где Аллах в Коране сказал: «Я юханнас, антум фукара или Аллах». О, люди, поистине вы нуждаетесь в Аллахе. И этому противовеса нету, потому что все люди нуждаются в Аллахе. То есть первым может быть человек, люди мискины, и противовес есть то, что есть богатые люди. А второе, когда что все люди нуждаются в Аллахе, нету противовеса то, что нету противовеса людей, которые достаточен, как Аллах. То есть все нуждаются в Аллахе. И она включает все люди, кафиры, мусульмане. И нужда, как говорят ученые, это ильм. Как это постичь? Это ильм ясусуху. То есть, когда ильм тебя направляет к Аллаху. Вальвара яхджизуху. И когда богобоязненность тебя остерегает от грехов. Валиапин яхмилюху. И когда у тебя убежденность подталкивает, чтобы делать хорошие дела. Вазикр юкнисуху. И зикр, когда ты поминаешь Аллаха, ты приобретаешь радость, ты приобретаешь, что Аллах с тобой. Это понимается пониманием факр. И пришло как в одном из аятов: «Лиль-фукара аль-ладин ухсиру фи сабилилля». Те, которые были задержаны на пути Аллаха. То есть эти люди, которые нуждались в Аллахе, их как бы задержали на пути Аллаха, то, что они не имели имущества. Это было 400 человек, которые жили в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому ученые говорят, что некоторые сказали, что они не могли расходовать, и поэтому они сидели, они поэтому были, не могли расходовать, и они являются себе. Другие сказали, что они были подчинение Аллаха, и поэтому они не могли направляться на путь Аллаха. То есть они были подчинены, поклонялись Аллаху, нуждались в Аллахе, то есть поклонение. И Аллах, когда человек нуждается в Аллахе, то когда Аллах, поменяешь имя Аллаха, то это приносит пользу, приносит много благодати. Когда упоминаешь Аллаха, Он тебя спасает. То есть все люди нуждаются в Аллахе. И у факра, то есть у нужды в Аллахе, есть начало, есть конец, есть внутренность, есть внешность. Поистине начало – это факр, да, бедность, конец ее величия. Потому что, когда прекратится этот мир, все люди войдут в рай, и не останется ни бедности, не останется ни страха, останется величие. Имеется в виду мусульман, останется величие, останется любовь, уйдет все. Надежда, все уйдет, останется величие. Также у внутренность и внешность. Внутренность – это человек богат Аллахом, то, что он имеет в сердце Аллаха. А внешность – человек, может быть, ничем не владеет, но на самом деле он богат тем, что есть у него Аллах. И поэтому, когда один из людей сказал, бедность – это унижение, он сказал, нет, бедность – это величие. То есть бедность, быть бедным в Аллахе – это величие. И у нее есть марати, то есть уровни, степени бедности Аллаха. Первая бедность тех людей, которые занимаются аскетизмом. Это бедность, когда человек то, что получает, не сжимает себе, а расходует. Если не получил, не старается, чтобы ее получить. То есть ему без разницы, будет она или не будет. Также это включает в себе, то есть бедность, которая проявляет в аскетизме. Тот, когда человек не разговаривает о дунья много, не хвалит ее, не говорит, что дунья плохая, или не говорит, что дунья хорошая. Человек, который говорит, что дунья плохая, этим человек сам начинает, никогда не будет упоминать человек о хорошем или плохом, если у него сердце не будет к этому привязано. И поэтому человек, который хвалит или делает дан, порицает, то этот человек все равно получается сам по себе нуждается в дунья. И поэтому ученые посчитали, хвалить дунья или порицать это ничем ему не поможет. Это как человек, который не достиг дунья. Те человек, который предостерегает от дунья или порицает, это подобный человеку, который не постиг ее, он не постиг ее и начинает ее порицать. Это там подобный человек, который требовал финики на дереве. И он не смог ее достать и сказал, а она кислая. То есть такое обращение бывает у людей по отношению, когда они хвалят или порицают. Также у факра, то есть у нужды в Аллахе, есть другая степень. Это когда человек вспоминает то, что произошло с ним, то, что Аллах ему дал. То, что ему Аллах дал из того, что... И все, что от него исходит, это не от него, это от Аллаха. И поэтому он бывает, когда делает какое-то дело, он бывает с Аллахом. Он бывает биллях, валиллях, вама Аллах. То есть он идет с Аллахом, то, что Аллах ему предопределил из поклонения. Просит помощи биллях, то есть помощь у Аллаха. И все это делает лиллях, то есть Аллаху. Это все три вещи. Ма Аллах, валиллях, ва биллях. То есть он полностью крутится вокруг этого. И факр, само нужда, это наша сущность человека. Как говорил шейх Усаим Таймия, «Валь-факру ли васму дати», то есть факр, моя сущность постоянно следует, «Лазимун ли», то есть она всегда со мной следует. «Камаль гина», как богатство, то есть достаточность, «Лиллахи васму дати», как Аллаху она присуща, всегда она следует. И поэтому, когда шейх Усаим Таймия это говорил, когда он был в тюрьме, то есть он всегда нуждался в Аллахе. И если отличить, есть люди, когда говорят, какой лучше человек, который бедный и делает сабр, или человек, который богатый, делает шукр, то нету такого. Они равны, потому что Аллах Куран сказал, инна акрапа индалла, инна аттакум, инна акрапа индалла аттакум. То есть самый благочестивый из вас тот, который боится Аллаха. И нету богатый или бедный, разницы нету. Может быть так, что человек, который богатый, он делает сабр лучше, чем бедный. Потому что тот, который проявляет во время из-за того, что он может делать сабр, например, у него есть все, и он сабр делает на те харамные вещи, это может быть лучше, чем тот, который бедный, делает сабр из-за того, что он не может. Он не может что-то сделать. Или наоборот, человек, который бедный, может шукр делать за то, что он, Аллах ему дал возможность, и он свободный поклоняться Аллаху, чем тот человек, который богатый, делает шукр. То есть это несвия, относительные вещи. Тот, у кого больше имана, тот, у кого больше таква, тот является ближе к Аллаху. Это есть тахкир, это есть следование, как бы правильное понимание этого. И когда мы говорим про бедность Аллаха, то сразу от этого понимается, что если Аллах, мы люди, люди нуждаются в Аллахе, то автоматически человек понимает, что он, ему достаточен. И когда Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваваджадака аилан фаагна», «Мы нашли тебя бедным, сделали богатым». Что это подразумевается? Многие сказали, что потом деньги, ты был беден, не мог кормиться, и мы тебе дали деньги, имущество. То большинство другие сказали, что не это понимается. Поистине Аллах тебя облагодетельствовал тем, что дал тебе рисали, то есть пророчество, послание, дал, сделал тебе из тех, которые поклоняются Аллаху утром и вечером. То есть заменил все, все заменил нас на Аллаха. То есть только связь с Аллахом. Это есть правильное понимание. И богатство или бедность, она не является, как я сказал, критерием мерить иман человека. Потому что Аллах в Коране сказал, «Фааммаль инсан идза мабталяху раббуху фаакрамаху ва наамаху». То есть, когда человек «Факаля рабби акраман». То есть, человек, когда Аллах ему испытал, дал ему, проявил щедрость, накормил, дал богатство, то человек говорит, Аллах меня оказал мне щедрость. И поэтому Аллах назвал это испытание. Ида мабталя, испытание. Втором же он сказал, малинсану, ида мабталя, факадда алейхи риска. То есть, когда ему не дал риск, паяколю рабби аханан, и раб скажет, что Аллах меня унизил. То есть, не в этом мерится. Человек, есть богатство, нет, мерится. Чем больше он, чем он больше боится Аллаха, тем больше он ближе к Аллаху. И когда Аллах, в сердце Аллах, и когда человек, в сердце человека есть, он богат тем, что у него есть Аллах, это спасает его от уджба, то есть самовозвеличивания. То есть он всегда знает, что все, что было до него, все, что он получил, за то, что есть у него зрение, слух, все органы, то это милость Аллаха, и он никогда не посягается, что это от него. Поэтому мульк, то есть принадлежность, все Аллах. И то, что люди имеют при себе, она относительная вещь. И поэтому каждый человек пускай посмотрит, что у него в сердце, какое отношение к Аллаху. Если он не находит в себе, в своем сердце Аллаха, то, как говорят, что пускай он плачет. Пускай он плачет, пускай на себя. Так, пускай он плачет и старается, чтобы постичь ту сущность, которую Аллах заложил, чтобы его узнали. Поэтому каждый из нас, когда дело самое из лучших дуа, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Муаду бин Джабалю, это «Аллахумма инни аля дикрика ва шукрика ва хусни мадх». «Аллах, помоги мне поминать тебя, делать тебе ибада должным образом». То есть это есть величие, то, что Аллах дает своим рабам поклоняться ему должным образом. А все остальное это тлено, и нету нужды упоминать это. И хотелось бы, что все это всегда знали, понимали, что эта дунья уходит. Потому что дунья, почему она названа дуньей? Потому что некоторые сказали дуну, то есть близость. Что она закончится, она близкая вещь, она закончится, идет ахира. Другие сказали, дунья названа из слова дания, низость, пошлость. То есть ничего нехорошего нету. Так пришло хадис от Абу Хурайры, сахих Бухари, где говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы эта дунья стоила бы крылышко комара у Аллаха, то не накормил бы с этого мира ни кафира, даже глотка воды, не накормил бы, не напоил бы его. Поэтому надо знать кадр, надо знать, кто такой Аллах. Когда его знает в его величии, когда его знает его сифаты Аллаха, когда мы познаем, то мы больше начинаем поклоняться, больше нуждаемся Аллаху. И да нам достаточно Аллаха. И это всегда говорили пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Ибрахим. Это не означает, что человек, который не должен оставаться так, не брать причины для того, чтобы кормиться и тому подобное. Просто он должен взять то, что ему хватает, не требуя больше того, что у него есть. Потому что, как бы ни было, она будет его отвлекать от того, что он, для чего он создан. И в конце прошу Аллаха, чтобы всех наставил и сделал в наших сердцах вот эту нужду в Аллахе, чтобы мы всегда нуждались, чтобы у нас были макамат и халат. То есть у нас всегда были те вещи, которые мы достигли своим, на своим трудом, что мы их постигли. И спросим Аллаха, чтобы он дал возможность поминать его должным образом. И ва акулю кавли хаза ва акулю дааван, альхамдулиллахи раббиль аламин.